Угловая арсенальная башня. Северо-западная стена, вдоль которой мы с вами гуляем, оканчивается угловой арсенальной башней. Все три угловые башни Кремля круглые в плане. Это не случайно. Как всегда в крепостном строительстве, во всем есть своя военная и конструктивная логика. Во-первых, круглая в плане башня дает больший угол обстрела. В отличие от квадратной, огонь с нее может вестись не только вперед и вдоль стен, но во всех направлениях. Во-вторых, такой башне сложнее нанести урон пушками. Ядро, летящее не по перпендикуляру к касательной, имеет шанс отрикошетить. Наконец, есть одна очень любопытная инженерная причина большей надежности круглых башен. Давайте попробуем разобраться. Полукруглая стена в плане напоминает арку. А как работает арка? Вертикальную нагрузку она превращает в сжатие в своих щеках. Соответственно, под ударом ядра кладка башни не изгибается, а сжимается. А сжатие, как говорят инженеры, самый безопасный из всех видов нагрузок для каменной кладки. Иными словами, сжатие кладка легко выдерживает. После перечисления всех преимуществ круглых башен остается только один вопрос. Почему же все башни не строили круглыми? Это науке неизвестно. Возможно, потому что круглую башню сложнее строить, а значит дороже. И раскошелились на круглые башни только в самых ответственных участках, каковыми и являются углы. Ведь на углу не только защитники могли во все стороны стрелять, но и нападали на них со всех сторон. К угловой арсенальной башне примыкала стена еще одной крепости — Китай-города. О ней поговорим чуть дальше, у Воскресенских ворот.